У нас есть альтернатива, но что подумает император? Император на смертном одре, его мнение никто не спрашивает. Как же они? Они ведь обречены на вечные мучения. Они это сделают во благо всего Ипангрина. Лишь так можно избежать участь. Слушая разговоры дворян, принц не мог не улыбаться. Они практически согласились с его планом. Да, он был жесток со стороны человечности, однако того требовала политическая игра, ведь казалось, что иного выхода просто не существовало. «Господа дворяне, ответьте мне, вы согласны пойти на такую жертву?» – спросил он обе палаты. После недолго молчания говорить от лица всех вызвался какой-то герцог. «Ваше Величество, мы-то не против, но что до вас? Это ведь ваши сестры, и вы практически готовы отдать их на растерзание этому старику. Вы даже не выдаете их замуж, а предлагаете отдать в качестве наложниц. Несомненно, это мудрое решение, но как же родствен?» Не успел договорить герцог, поскольку был прерван самим принцем. «В текущем положении всем нам приходится чем-то жертвовать. К счастью, у нас прекрасная возможность подарить двух красавиц-близняшек его императорскому величеству. По-вашему, разве есть еще какие-то способы, что смогли бы усмирить гнев Руди? Они уже собираются вводить на захваченные нами территории свои войска. Но разве две девушки заставят их прекратить военные действия?» — засомневался один из маркизов. «Не думаю», — честно ответил принц, вызвав новые волнения среди аристократов. «Конечно, было бы странно, если бы какие-то две девушки, пусть близняшки императорских кровей, остановили бы передвижение войск Руди. Однако план Зельзара заключался не в этом. Все, что ему требовалось, так это задобрить падкого на слабый пол старика. Если все пошло бы по его плану, он мог быть вассалом сильного государства. Конечно, это не могло равнозначить быть правителем всего и вся, однако даже такое сохранение играло большую роль». «Погодите, что значит не думаете? А как же мы?» «Да, вы же говорили, что уверены в своем плане. Тогда какую цель вы преследуете? Какой смысл отдавать принцесс, если враг по-прежнему продолжит наступление?» В адрес принца прилетело еще очень много критики, поскольку все сильно взволнованы обстоятельствами. Они даже забыли, что это принц, и что обращение к нему требует большего этикета. Однако, несмотря на это, принц держался стойко и ждал момента, когда все выговорятся, чтобы вставить свою лепту. «Господа, спокойно. Да, император Руди вряд ли прекратит наступление, однако давайте не забывать, что нам важно. Правильно, сохранение своих мест и жизней. Мы всего-то задобрим правителя тех земель и вернем себе прежнюю власть. В худшем случае он повесит на нас налог, в лучшем мы заключим союз по крови. Подумайте сами». И тут все дворяне без исключения опустились в раздумья. Каждый пытался представить себе выгоду от будущего союза, если, конечно, таковой состоялся бы. Впрочем, в том, что император Руди, Гларис, примет дары, ни у кого сомнений не было. Каждый из них пытался рассудить, что произойдет, когда между двумя странами наступит натянутое перемирие. Смогут ли они удержать свои позиции, или хотя бы сохранить себе жизнь? Некоторые даже уже столь отчаялись, что считали жизнь простолюдина неплохим выходом из ситуации, но недавно сказанные слова принца вернули им былое высокомерие. «Хм, а ведь может сработать. Главное — постараться проявить инициативу и быть лестным по отношению к императору. Еще выставить принцесс в лучшем свете. Не забывайте про щедрые дары». Одним словом, все начали обсуждать, как можно лучше преподнести императору Руди и его подарок. Глядя на все это, принц Зальзар не мог не гордиться собой. Его план приняли дворяне, а это уже многое значило для него. Вот только все эти разговоры были прерваны маркизом, до которого внезапно дошла одна простая истина, ускользнувшая от глаз остальных. «Как же протестующие? Не на всех пленниках есть рабская печать, да и среди простых селян найдется немало воинов, способных поднять восстание. Будет проблематично подавить все эти митинги, особенно с нынешним числом армии. Можно перебросить войска с границы в города. Это может помочь. Не годится. Такой шаг еще больше подвигнет их вершить хаос в городах. Пока им ничего не известно о произошедшем, за исключением простых слухов». «А что такое слух?» «Слух – это пустые слова, не подкрепленные фактами, то есть пустышка». «Да, определенно пустышка. Нам нечего опасаться». «Не согласен. Опасаться есть чего, только не самих восстаний, а жалоб. Если завоеванные нами империи начнут жаловаться правителю Руди, а также требовать свергнуть наше правление». В зале нависла немая тишина. Былой страх вернулся на лица аристократов, и кому-то срочно требовалось взять ситуацию в свои руки, иначе дворянин окончательно положил бы на себя крест. Как ни странно, опять же тем человеком, кто взял на себя такую ответственность, стал принц Зальзар. «Господа, вы зря переживаете. Думаете, императору будет резон убивать всех нас? Тогда кто будет править страной, если даже он решит подарить земли своим дворянам? То они перекусают друг друга с надеждой получить кусок побольше да пожирнее. Я все это веду к тому, что вы смотрите на ситуацию не так, как смотрю на нее я. Вы слишком впадчивы в депрессию, я же страдаю действительностью. Возьмите себя в руки и положитесь на меня. Обещаю, что ни одна голова аристократа не слетит с плеч, покуда мое тело, мои легкие могут впускать в себя воздух». В зале вновь повисло молчание, за которым послышалось одинокое рукоплескание, а за ним еще одно, и еще, пока не дошло до того, что все аристократы аплодировали принцу за его речь. Для них было большое удивление, что этот никчемный принц сумел вернуть им веру в лучшее будущее. Воистину, такой поступок тянул на подвиг. Слава принцу Зальзару! Слава его величеству! Так держать, принц Зальзар! Ваше величество, мы с вами телом и душой, буду готов стоять за принца до последнего. Подобных возгласов было много, в том числе и среди рядом сидящих министров, однако всего лишь один человек продолжал отмалчиваться. Им был никто иной, как министр обороны. Он не мог не смотреть на ситуацию с ухмылкой, ведь ему было суждено подтасовать карты принца. Кучка слабовольных балбесов. Хорошо, хоть принц исполнил свою роль как надо. Что же осталось совсем чуть-чуть до победного рывка? Хе-хе-хе. Глава 424. Глупость или спасение? Глава 424. В тот день было принято решение отдать принцесс на попечение Глариса, императора Руди. К сожалению, девушек, да и самого императора, среди простого народа он проплыл слухом как старый извращенец. Тому послужил ложный слух, пущенный одним из слуг. Якобы император пристает к служанкам и насилует маленьких девочек. К первой части слуха народ отнесся нейтрально, поскольку каждый был уверен, что ни одна девушка не устояла бы от ласк императора, ведь тот мог, если не сделать наложницей, но щедро одарить богатствами. А вот второе сильно било по репутации, благо скоро удалось поймать виновника и казнить. Вот только статус похотливого императора навсегда закрепился на его статусе. Сам император первые несколько лет пытался избавиться от злополучного статуса, да в конце концов его самому настолько осточертела тема, что он просто лежал ничего не делать. Те, кто был с ним хоть немного знаком, конечно, старались обходить эту стороной. Остальные же в качестве даров привозили ему прекрасных наложниц, которых он, естественно, оставлял себе, а затем делал служанками. Иронично будет сказать, что после пошел слух, что император помешан на горничных. Творящееся сейчас во дворце императора Ипангрина можно было описать не иначе, как подготовка принцесс к предстоящему событию. Вот только, как ни странно, внутри царила довольно спокойная атмосфера, за исключением комнаты одной из принцесс. Там же находилась и ее сестра-близняшка, что, в отличие от своей крови, не могла сдержать нахлынувшие эмоции. Она была умной девушкой и знала, на что будет готов пойти ее брат, лишь бы удержать правление в своих руках. Обе сестры практически ничем не отличались между собой, за исключением цвета вопрос. Та, у которой волосы были черны как смоль, была Лия. Вторая была блондинкой, но звали ее похоже Лукия. Телами обе были одарены знатными, или как говорится, что ни на есть аристократическими. Обе невысокого роста, однако имеют стройное телосложение и второй размер груди и тонкие черты лица. Из одежды на них были надеты и служанками голубое и зеленое платье с кружевами, сотканное из самых дорогих тканей, какие только мог достать Ипангрин. «Сестра, что будем делать? Ты же понимаешь, что с нами будет, если мы попадем в руки к этому старому ублюдку», — говорила Лукия, та, у которой были блондинистые волосы. «Успокойся, делу воплями не поможешь, я думаю, но пока что вариантов мало. Однако если этот старый извращенец захочет коснуться моего тела руками, я воткну ему ножницы в шею. Ты такая бесстрашная, почему я не могу быть такой, как ты? Черт, как бы я хотела защитить нас обоих. Не надо строить из меня идеал, меня вполне устраивает видеть такой, какая ты есть. Мы близнецы, но у нас разные характеры. Не забывай об этом, как и про то, насколько сильно я тебя люблю. Я тебя, Лия. Тогда, если любишь, просто положись на меня. Я обязательно что-то придумаю. Девушки продолжали сидеть на кровати и мыслить о своем. Мысли первой были забиты сплошь страхом, в то время как вторая рассуждала, как вызволить себя и сестру из этой непростой ситуации. Однако все было куда хуже, чем можно было себе представить. «Лия, а что будет, если случится самое ужасное?» «Ужасного не случится. Я не позволю этому случиться. Ты не можешь это утверждать наверняка. Пожалуйста, ответь. Мне страшно думать». «Хорошо, коль ты так желаешь услышать ответ. Но знай, он может тебе не понравиться. Ты готова его получить?» В ответ на это Лукси одобрительно кивнула. «Убью нас обоих. К черту нашу страну и брата. Они сами знали, на что шли, когда затевали эту войну. А теперь, когда уже нельзя ничего вернуть, они решили вовлечь в политику нас. Нет, они достойны своей участи, так пусть примут смерть достойно». «Сестра», — сказала она, уткнувшись в плечо Лии и пролив на платье несколько горьких слез. «Не надо плакать, Луксия. До этого не дойдет, обещаю, обещаю», — нашептывала она, поглаживая ее длинные золотые волосы. Тем же временем шпионами Вавилона, или вернее сказать, благодаря сети госпожи Бастид была собрана вся информация касательно принцессы планов принца. Помимо этого, также велось активное наблюдение за такими личностями, как принц Зальзар, его сестрами, министрами обороны и экономики, а также их помощники. Все они были ключевыми фигурками в руках Зина, а потому он лично дал приказ следить за этими людьми. Единственный человек, который меньше всего волновал ученого, так это сам император Ипангрина. Поскольку тот доживал свои годы, толку от него было как от престарелого мула. Да что уж говорить, если о нем забыл не только народ, но и сами дети. Лишь престарелая служанка ухаживала за ним, как знак уважения его былого величия. Информация, касаемая того, что происходило в столице, приходила к ученому с завидной скоростью. Ради этого дела нанимались магические звери, да и те менялись в пути, ровно как и посыльные, чтобы не тратить лишнего времени на отдых. Таким образом была организована максимальная скорость доставки докладов с пункта в пункт. Когда же вести о предстоящем подарке дошла до Зина, он лишь усмехнулся своей догадке и начал размышлять прямо перед своим слугой. «Какая наивность, принц Зальзар! Думаешь, пожертвовав членами своей семьи, ты сможешь утолить голод тигра? Хотя, если верить прогнозам, министр обороны убьет тебя даже раньше меня. А если верить его нехорошему прошлому, он маньяком похлеще многих будет. Ладно, вот мой указ. Отправляйся в Рудию от моего имени и передай это письмо Глориссу, тамошнему императору. Только не смей открывать содержимое, даже если тебя попросят стражники». «Да, ваше величество, я в сию же секунду отправлюсь в путь. Не забудь еще передать императору, что я буду ждать ответа». «Как пожелает ваше величество», — поклонился он, после чего вышел за дверь. Через несколько дней гонец Вавилона добрался до столицы Руди. Стоило ему лишь показать доказательства того, что он пришел лично по указу императора, все вопросы тут же отпадали. Даже с аудиенцией императора не возникло проблем, поскольку гонец оказался практически сразу же, как Глориссу доложили о его прибытии. Вот только когда же император получил письмо и открыл его, то был приятно удивлен. «Вот оно как, интересно. Посол, значит? Ну посмотрим, какую игру ты затеваешь». Глава 425. Встреча с послом. Глава 425. Тем временем аристократы во главе с принцем решали, где лучше всего будет встретить посла, дабы тот мог как можно лучше оценить товар. Мнения каждого уходили в разные стороны, однако наиболее популярные варианты были тронный зал и сад дворца. Оба места были хороши, однако отдать предпочтение одному было крайне сложно, особенно когда каждая деталь могла решить судьбу всей страны. Так почему аристократия так заботилась о том, где встретить посла Руди? Все просто, ведь именно этот человек должен был позаботиться о переговорах, а также рассказать императору о том, что готов сделать ради мира Ипангрин. В такой ситуации двух принцесс было необходимо выставить как двух богинь, вручаемых его императорскому величеству. Сами принцессы относились к ситуации с щепоткой страха и ожидания. Пока что проходила только подготовка, и нельзя было наверняка сказать, что должно было произойти. В любом случае, в данный момент они ничего не могли изменить, а потому оставалось лишь ждать, чтобы дальше действовать по обстоятельствам. Же говорю, что лучше тронный зал. Ну вы посмотрите, какой стиль, какое изящество. Именно в таком месте подобает ходить богиням. Ну гляньте, мраморный пол синего цвета, такого же цвета стены, фрески, золотые колонны. «Да что может быть лучше?» – сетовал какой-то герцог. «Вынужден не согласиться по этому поводу. Я же вам в сотый раз повторяю, что лучше сада ничего нет. Ну сами подумайте, какие там прекрасные растения. Эти хризантемы, розы и еще уйма других цветов. А как солнечный свет будет озарять двух принцесс, я вообще молчу. И вообще, что за богиня будет ходить по дворцу? Им подобает дышать свежим воздухом», – сетовал в ответ маркиз. «Да кому сдался ваш сад, когда есть такой дворец? Или вы хотите сказать, что наш принц живет в недостойном месте? То же самое могу сказать и вам, ваше сиятельство. Будьте добры объясниться, почему считаете императорский сад недостойным для ног самого императора?» Злость и сетование обоих была накоплена до предела. Можно сказать, что эти два человека выступали в качестве представителей двух сторон и явно не собирались отступать. К тому же, если бы принц выбрал решение одной из сторон, это могло бы послужить неплохой выгодой для выигравших дело людей. Это не только значило бы, что они превзошли умом своих оппонентов, но также потом они могли хвастаться тем, что именно их выбор повлиял на судьбу страны. «Господа, зачем вы ссоритесь почем зря? Все может быть предельно просто. Извините, не так выразился. Правильнее сказать, ответ лежит на поверхности. Почему бы нам не выбрать золотую середину?» «Середину, ваше величество, вы о чем? Неужели вы не понимаете? Ладно, давайте объясню. Все, что нам нужно, это просто сделать послу экскурсию. Сначала пригласим его в тронный зал, а затем вежливо попросим пройти с нами в сад. Думаю, таким вот нехитрым образом мы можем удовлетворить интересы двух сторон. Что скажете?» Аристократы переглянулись между собой, прежде чем один из них не выдал: «Мы согласны. Этот план нам подходит. Принц, как всегда, гениален. Его уму завидуют боги. Слава его величеству Зальзару!» Сейчас Зальзар буквально купался во славе и внимании, и надо признать, ему это жуть как нравилось. С одной стороны, могло показаться странным, что принц внезапно поумнел. Однако это было не совсем так, ведь на все события играли многие факторы. Впрочем, нахождение такого компромисса, как золотая середина, не требовало большого склада ума, даже если это простолюдин. Текущие обстоятельства были развиты лишь по одной причине – упертость дворянинов. Так часто бывает, когда одна сторона не желает уступать второй. Тогда что уж говорить, если обе стороны мало того, что высокомерны, но еще и страсть как горделивы. Министр обороны, что присутствовал в этот момент на этих жарких дебатах, вновь ехидно улыбался. Его забавляла упертость аристократов, ровно как и их глупость, на фоне которых принц выглядел гением. Порой ему даже начинало мерещиться, что он находится в окружении идиотов. Впрочем, из раза в раз ему удавалось убедиться, что это недалеко от истины. Единственный человек, который, по его мнению, мог разрушить все его планы, был министр экономики. Лишь этот человек мог идти в сравнение с его гениальным умом, и что важно, оба преследовали одну и ту же цель. Так что же делал в это время министр экономики? Верно, выполнял две вещи, а именно решал назревшие проблемы Ипангрина, касаемо его сферы деятельности, а также вел подготовку для гарантии своей защиты. Так, сидя в своем кресле, он кинул взгляд на стоящего недалеко от него человека. «Кальберт, друг мой, подойди сюда». «Да, мой господин». «Не надо господина, у меня к тебе есть важное поручение, весь во внимании. Слушай внимательно, это очень важно. Помнишь те документы, которые я тебе доверил?» «Да, конечно помню». «Тогда слушай, не знаю когда, но точно знаю, что он решит сделать переворот. Даже сейчас его люди следят за замком, вот только они ничего не подозревают о тайном лазе. Да и в принципе, откуда им знать, если даже я сам случайно его обнаружил? Не понимаю, на что вы намекаете. Кальберт, мне нужно, чтобы ты скрылся, когда я тебе это прикажу. Неужели вы так легко хотите прервать игру? Неужели нет шанса на победу? Поверь, так будет лучше. Пока документы у тебя, с моей головы не упадет ни одного волоса. Да и кто говорит об отречении от игры? Тогда я не понимаю. Тебя компромат на всех, даже на моего врага и его марионетку. Главное, воспользуйся им грамотно, когда придет время». «Какое время? Я все еще не понимаю». «Ты поймешь, будь уверен, с тобой свяжутся люди». «И нет, я не чувствую, а знаю». Кальберт, конечно, привык к загадочности своего старого приятеля, однако сегодня он был как сам не свой. В какой-то момент он даже подумал, что на него напал маразм, однако вспомнив, что товарищ никогда не подводил его, решил довериться. пожалуйста, скажите, вы знакомы с ними? Нет, вы хоть знаете, о ком говорите? Возможно, мне слепо довериться вам? Да, тогда мне не остается ничего делать, как повиноваться. Спасибо, ты хороший друг, а сейчас сделай вид, будто этого разговора не было. Нам еще нужно решить вопросы с выплатой пенсии пострадавшим семьям. Тогда я продолжу работу. Глава 426. Он прибыл. Глава 426. Все готово к приходу посла. Черт возьми, если какой-то ублюдочный слуга хоть где-то допустит ошибку, я убью всю его семью. Кричал один из дворян, собравшихся встречать посла империи Руди. Маркиз, успокойтесь. Всем боязно не меньше вашего, особенно слугам. Но вы посмотрите на эту превосходную работу. Стол ломится едой. Мы с вами одеты как на коронации императора. А главный подарок готов к презентации. В более спокойной манере ответил герцог, в глубине души также скрывая страх перед предстоящим событием. При всем уважении, малейшая оплошность может обойтись нам слишком дорого. Думаете, я стану ставить на кон свою жизнь из-за оплошности какого-то слуги? Да что же мне с вами делать? Скажите мне на милость, вы хоть при госте ведите себя сдержанно. Иначе клянусь, коль вы сами где-то напортите дело, я лично приду по вашу голову, ответил герцог, проведя большим пальцем по горлу. Это мы еще посмотрим, кто чью голову возьмет, ответил маркиз, повторяя жест герцога, как вдруг в зал ворвался слуга. Господин посол прибыл. Этого момента ждали все. Слуги, дворяне, принцы, даже принцессы. Для них сейчас вершилась не только судьба Ипангрина, но и их жизней. Каждый шаг старца в красном одеянии был подобен раскату грома средь ясного дня. Дыхание каждого застыло, и казалось, никто не смел шевельнуть и пальцем. Время прекратило движение, ведь главным на этой сцене выступал кто-то, чья власть была сравнима с Богом в глазах присутствующих. Всего один дряхлый старик смог повлиять на атмосферу среди всей аристократии. От него не веяло силой, но за ним стояло большое могущество. Каждый, кто мог наблюдать за ним, чувствовал это всем телом и душой. Рядом с ним шагало 20 воинов Руди, вооруженных винтовкой СКС, или как еще можно перевести транскрипцию, самозарядный карабин Симонова. В отличие от того же мушкета, у этого оружия была куда больший радиус стрельбы, а также он позволял совершать до 10 выстрелов, при этом не требуя перезарядки. Говоря о ней, смена магазина даже в руках неопытного бойца могла занять от силы несколько секунд, в отличие от того же мушкета, требовавшего аж целую минуту. Стоит ли говорить, что 20 стражников вполне хватало, чтобы подавить внезапную попытку убийства? Вполне, если, конечно, им не попались бы маги 8 и 9 порядка. Вот с ними уже могли возникнуть проблемы, но разве могла такая империя, как Ипангрин, иметь в своей армии такую личность, да еще и так тщательно скрывать ее от шпионов? Вряд ли. Впрочем, вряд ли найдутся дураки, что решат посягнуть на жизнь посла, если, конечно, это не какие-нибудь суицидники, борющиеся за одни известные лишь им идеалы, ну или намеренная попытка одной из захваченных стран таким образом отомстить своему недоброжелателю. Вариантов может быть много, а итогов только два: либо посол останется жив, либо умрет. Посол медленно брел по залу, в окружении личной свиты, и осматривал, или вернее сказать, оценивал присутствующих. Подготовку банкета, внешний вид дворян, самого принца, слуг, дворец, атмосферу и множество деталей. Казалось, что от его зоркого глаза не ускользнет даже песчинка в океане. «Позвольте от лица императора поприветствовать посла», — сказал принц, одаривая того поклоном. Конечно, ему самому не прельщал тот факт, что он должен кланяться кому-то ниже его по статусу, однако в данной ситуации ему было просто необходимо откинуть свое высокомерие куда подальше, ведь от этого человека зависело, будет он жить или нет. «Также приветствую вас, господин император», ответил он в вежливой манере, одарив собеседника не менее щедрым поклоном. Впрочем, несмотря на вежливость, в его голосе не чувствовалось ни уважения, ни презрения. Это было даже нечто хуже полное безразличие к императорскому лицу. Несложно догадаться, что для такого человека, как принц Зальзар, такое поведение было равносильно удару в лицо, вот только что-то поделать с ситуацией он не мог. «Господин посол, позвольте поинтересоваться, с какими намерениями вы прибыли в мою страну? Скорее всего, я знаю ответ на этот вопрос, но мне бы хотелось лично выслушать его из ваших уст», — любезно попросил принц. «Если вам угодно, то так тому и быть. От лица императора Руди, нынешнего правителя Глорисса, Позвольте заявить, что ваше поведение считается неприемлемым в его глазах. Вы ввели войска в империю и захватили пограничные города, а также поработили часть жителей страны. Могу лишь от себя добавить, что император несколько оценил поступок освобождения заложников, однако смотря на ситуацию в целом, он крайне недоволен вами. Я бы сказал, в несоизмеримой ярости. Надеюсь, у вас есть что сказать. На лицах аристократов застыла маска ужаса. Каждое слово посла для них равнялось смертному приговору. Они не чувствовали себя виноватыми за содеянное, а тем более не терзали себя за убийство. Однако с уверенностью можно заверить, что в глазах посла они выглядели более жалкими, чем простые букашки. Господин посол, несомненно, мы совершили большую ошибку, решив напасть на вашу страну и страны в целом. Это грешный поступок, что будет до конца наших жизней висеть грузом на плечах. Однако я надеюсь, что император Глорисс будет добродушен по отношению к нашей стране. Если есть что-то, что могло усмирить его бушующую ярость, только скажите, я лично прослежу за тем, чтобы это было исполнено, говорил принц Зальзар, пытаясь сохранить внешнее спокойствие. Усмирить, думаете, это возможно, особенно после того, что вы сделали? Само ваше присутствие здесь говорит о том, что это возможно. Иначе я не вижу других причин того, почему Рудия не нападает. Внезапно в разговор вмешался министр обороны, чувствуя, что Зальзар вот-вот замешкается и даст неправильный ответ. Какой умный и дерзкий господин министр, однако, неужели вас не учили манерам, или в вашей стране вмешиваться в разговор двух людей считается приемлемым? Разве это не варварство? Сердце каждого замерло, ровно, как и дыхание, но министр обороны преспокойно дал ответ на этот вопрос. Когда на кону стоит жизнь моей страны, я имею право вмешаться в разговор. К тому же то, о чем зашла речь, напрямую входит под мою юрисдикцию. Пусть принц Зальзар и заменяет больного отца, однако руководствовать военными делами доверено лично мне. Так предписан закон империи Пангрина. Старик немного помолчал, анализируя своего нового собеседника, после чего собрался дать ответ. Сочувствую вашему императору, принц Зальзар. Что до слов министра обороны, похоже, они правдивы. Думаю, будет лучше закрыть глаза на наш небольшой конфликт и сделать вид, что ничего не было. Что скажете? Не откажу в удовольствии это сделать, ответил принц Зальзар. Очень прекрасно. А теперь давайте ближе к делу. Глава 427. Сложные переговоры. Глава 427. Ближе к делу, так ближе к делу, господин посол. Озвучьте ваши требования, и я с радостью выслушаю их, говорил министр обороны. Среди собравшихся аристократов именно он отличался своим хладнокровием ко всей ситуации в целом. Если сами дворяне уже не могли дышать из-за нагнетенной до предела обстановки, то для министра обороны это было не более чем сквознячком. Достаточно закрыть форточку, чтобы он исчез, на что, в принципе, он и рассчитывал. «Ваша манера речи отличается от местных», — сказал посол, оглядывая толпу. «С чего вы взяли, господин посол? Я общаюсь так, как подобает любому дворянину. Мой родословная тянется на многие поколения, и все мы говорили и говорим одинаково. Так что не понравилось господину послу», — вежливо ответил он. Однако даже так, по состоянию можно было понять, с какой неприязнью он говорил последние слова. «Бы сказал наоборот, как бы они ни пытались скрыть страх, их дрожащие ноги выдают свое. Я бы даже сказал, что это их истинная натура. Разве можно иметь дело с такими трусами?» — усмехнулся посол, упрекая аристократию за их боязнь. «На этот вопрос у меня есть два ответа, и оба приготовлены для вас», — ответил министр обороны, заинтриговав посла. «Почему бы вам не ответить оба раза? С радостью, и начну я, пожалуй, с того, что в страхе нет ничего плохого. Все мы боимся чего-то, ведь страх – неотъемлемая часть нас самих. Без него человечество вряд ли стало собираться в группы, а тем более образовывать страны. Согласитесь, господин посол». Министр обороны держался настолько хладнокровно, что, пожалуй, даже удивил самого посла. Император предупредил его, что сей человек является крайне интересной личностью и что в разговоре с ней нужно быть более аккуратным, но сам посол несколько пренебрег советами своего правителя. Однако нельзя сказать, что за это он чем-то поплатился, особенно после того, как последовал ответ. «Господин министр, а вот теперь позвольте указать вам на вашу ошибку». «Какую ошибку?» Сделал он удивленный вид, однако знал, о чем пойдет речь. «Давайте не забывать, что страх и трусость отличаются между собой. Мы можем бояться смерти в лицо, но трусить перед врагом, вверх унижение. Казалось, что победа в этом пустом, в ничем не примечательном диалоге за послом, однако на лице министра скользнула свойственная ему ухмылка, за которой последовал ответ. Вот тут я отвечу на этот вопрос по-другому. Так какие же это трусы, если несмотря на страх, о котором вы так меня заверяете, они стоят здесь, лицом к вам. Неужели это не заслуживает хоть капельки уважения? Это была победа за министром. Для обычного простолюдина исход такого разговора мог показаться ничем примечательным, однако на деле выходило так, что министр собственноручно выступил в защиту дворян, тем самым получив от них скрытую благодарность. Что до самого посла, этим разговором он также сделал для себя выводы. Нет, он не стал просветленнее или умней. Он на собственной шкуре почувствовал, что с виду обычная пешка может оказаться черной лошадкой на шахматной доске, лошадкой, стремящейся стать королем. Хороший ответ, господин министр. Император бы точно его оценил, подражая министру, улыбнулся он. В этом разговоре посол нисколечко не потерял в репутации. Для тех же стражников, его ответ выглядел как похвала старшего. Для аристократов и принца, вздох облегчения. Для министра это была просто небольшая победа в большой войне. Все же, господин посол, быть может, мы можем хоть немного загладить свою вину щедрыми дарами? Спросил министр посола, напрочь забывая о существовании принца. Тот, в свою очередь, не сильно пытался влиться в разговор, оставляя право разговора на министра. Дары – это всегда хорошо, вот только есть ли у вас нечто, что могло бы удовлетворить потребности императора? Могу сразу сказать, что император не слишком жалует драгоценные металлы или простые магические артефакты. Для такой личности, как он, нужно нечто большее. Посол сказал это не просто так. По факту, Рудия не имела надобности в золоте, хотя в Ипангрине его количество было более, чем в избытке для такой страны. Что до артефактов, в них также было мало смысла, ибо обладая самозарядным огнестрелом, те практически теряли свою надобность. Таким образом, посол намекал, что империя должна была проявить немного смекалки, что она в принципе и сделала. «Уверяю, если слухи не врут, император будет в восторге от подарка», — сказал министр, не обратив внимания на реакцию посла, ведь все его внимание было уставлено на балкон, откуда с двух сторон по ступенькам спускались две богини красоты. Одна уверенно шла вперед, в то время как на лице другой мелькала дрожь. Такая похожая внешность, но такие разные черты характера. «Это вы об этих дарах говорили?» – спросил посол, будучи немного завороженным красотой девушек. Пусть ему часто приходилось стоять при императорском дворе, однако увидеть близнецов подобной красоты была большая редкость. «Да, господин посол, ту, что вы видите с блондинистыми волосами, зовут Лукия, а это, с черными как смоль, Лия», – сказал он, указывая на них рукой, даже несмотря на то, что такое поведение не было присуще аристократу. «Какие интересные девочки! А что с волосами? Впервые вижу нечто подобное. Именно поэтому мы называем их гордостью империи. Они родились такими, и это воистину удивительное совпадение», — нахваливал их министр, словно бы те были каким-то товаром. Нельзя сказать, что посол испытывал какое-то сочувствие девушкам. Он не знал их, а они его. А если ни одна сторона не знала друг друга, то какой смысл сочувствовать? В мире полно людей, чьей жизни нельзя позавидовать. Если начать кого-то жалеть, на всех попросту не хватит жалости. Вот только посол не жалел или сочувствовал девушкам по еще одной причине. Он считал эти чувства отвратными. Конечно, далеко не каждому будет приятно, если его начать жалеть. К такому роду людей и принадлежал старик. «Весьма занимательно, отвечу я вам. Кстати, господин посол, быть может, вы желаете сменить обстановку? Как насчет сада, в более узком кругу людей?» – спросил он, взглядом указывая на стоящих аристократов. «Конечно, разве можно отказаться от такого предложения? К тому же мне с вами нужно много обсудить. Например, ввод войск в захваченные вами территории для подавления нарастающих восстаний. Приберегите темы, господин посол, нам некуда торопиться». «Пройдемте же», — сказал он, указывая на дверь, ведущую во внутренний сад. Глава 428. «Будьте готовы». Глава 428. Внутренний сад императорского дворца Ипангрина можно было назвать великолепным и процветающим местом. Много поколений императоров приказывали своим слугам свозить сюда самые разнообразные растения, которые только можно было достать. Также из-за своих масштабов, его часто называли достопримечательностью Ипангрина, доступную лишь для самых знатных родов. Дорога была покрыта каменной брусчаткой, а сами кусты, цветы и деревья огорожены металлическим забором. Никто уже не помнил, какому императору пришла мысль сделать нечто подобное, однако из-за этого вся растительная фауна стала напоминать чью-то коллекцию искусства. Также стоит отметить факт того, что в этом месте напрочь отсутствовала крыша, благодаря чему свет мог беспрепятственно проникать в сад. По дороге же шествовали несколько человек. Больше всех на фоне выделялись министр обороны и посол, шедших вперед остальных. В середине находился принц, ну а позади шли обе принцессы, держа в руках зонты, тем самым защищаясь от солнца, дабы не просто подчеркнуть свой статус происхождения, но и сохранить бледный вид кожи. «Господин посол, скажите, правда же великолепный вид?» – спросил министр посла, проводя рукой по саду, словно бы пытаясь показать все величие этого места, хотя, на деле, он уже представлял себя полноправным властителем всего, что здесь есть. «Вынужден согласиться, однако, смею вас убедить, что во дворце Рудии есть не менее завораживающий сад», — ответил посол, кидая взгляд на принцесс. «Охотно верю», — ответил министр, едва заметно ехидно улыбнувшись. «Ладно, все это величие и сад мне, конечно, льстят, однако, будучи послом, мне доверено поговорить с вами по делу». Конечно, сам факт того, что его, посла, приняли с такими распростертыми объятиями, его приятно радовал, однако ему по-прежнему было необходимо исполнить волю своего императора. К тому же вряд ли Гларис похвалит его за долгую задержку. «С радостью выслушаю вас. Пожалуйста, говорите. Вы вроде что-то говорили о вводе войск на занятые нами территории», — ответил министр, приняв серьезный вид. Министр прекрасно понимал, что находится в проигрышной ситуации. Он подозревал, что посол прибыл сюда не столько для переговоров, сколько для озвучивания требований Руди. Однако, министр также понимал, что если бы ему удалось хоть немного задобрить императора, если сам посол рассказал бы о теплом приеме и Пангрина, то можно было бы выбить для себя неплохие условия. Конечно, будущая власть в его руках будет гораздо меньше, как если бы он захватил ближайшие страны и разросся по меньшей мере до империи седьмого ранга. Однако в текущей ситуации даже такие условия его устраивали. Да, как я ранее говорил, Рудия намерена ввести войска на оккупированные вами территории. Эти территории не являются нашей собственностью, однако из-за вашей выходки большинство беженцев начали предпринимать попытки нарушить границу Руди. Наплыв беженцев на Рудию не мог остаться незаметным. Резкий приток населения ухудшил уровень жизни населения, а также повысил преступность в пограничных городах. За неимением жилья и денег, беженцы часто переступали через такой шаг, как кража и убийство. Даже страже было сложно держать ситуацию под своим контролем.